Детское питание вывозу не подлежит. Норку оставьте, норку можно вывозить только в изделиях. Но это муфта, не разговаривать. Это цельная норка. Не оставите, не едете, быстрей, решайте. И люди очумело, тупо, в каком-то полутрансе отдавали деньги, меха, бусы, кулоны, кольца. Люди позволяли делать с собой что угодно. Потому что вон там, рядом, за окном, за краем платформы, полосатый шлагбаум и границы этого прекрасного государства всеобщего равенства и братства. Следующий, к третьему столу. Поднимайте чемоданы. Где разрешение на вывоз скрипки? Где документы на уплату пошлины? Где справка от ветеринара на собаку? Где клетка? Где документы на вывоз картин? Бинокли вывозить нельзя, стиральный порошок вывозить нельзя, мерительный инструмент вывозить нельзя, изделия из слоновой кости вывозить нельзя. Икру только 100 грамм на семью, остальное оставьте. Стоя за канатом, Степняк ежеминутно смотрел на часы и лихорадочно отсчитывал в уме в 9 московский двойник, ведущий дело о самоубийстве Седашидовой, пришел на работу. В 9:15 этот следователь позвонил на грузовую таможню и узнал, что степняки и сегодня не явились за своим багажом, что он, Василий Степняк, сделал бы в таком случае. Сначала оформил бы заявку на всесоюзный розыск беглецов и для ускорения сам отвез бы эту заявку в прокуратуру или сначала обзвонил бы все таможни в ЧОПе, Бресте и Шереметьеве, а уж потом стал бы писать заявку на розыск. По всему выходило, что жизнь степняка и так висит на волоске, на ужатом до предела нерве времени. И каждый телефонный звонок там, в глубине таможенного зала, может быть роковой зов по его степняка жизнь и душу. И кроме того, в зале в любую минуту мог возникнуть новый белорусский друг Артур Коваль и очень удивиться, увидев степняка в очереди на эмиграцию. А рядом, вдоль каната, отгораживающего эту очередь от ринга потрошителей чемоданов, гневной бычьей походкой ходила сисястая толстозадая начальница таможни в серой форме и с погонами капитана на плечах. Она курила, не переставая, ее сапоги звучно клацали по кафельному полу, а губы цедили. «Предатели, жиды, фашисты, назад!» «Назад от каната, сионисты! Отойти от каната, предатели!» «Мне, фашисты, одну ногу фугасом оторвали, а вторую вопилой распилили», — сказал ей инвалид войны, сидя на полу и ремнями привязывая к культе надпиленный в двух местах протез. «Пшел вон!» — презрительно бросила ему начальница таможни. «Да я-то уйду, и на одной ноге уйду», — сказал он, и, отжавшись от пола руками, встал на ноги и постучал протезной ногой об пол. «Только вам не та кровь, что я за вас на войне пролил, ни наши вещи впрок не пойдут. Помяни мое слово капитана запаса». И пошел, прихрамывая, к выходу на перрон. «Назад!» — крикнула ему багровея начальница. «На медосмотр!» Инвалид повернулся и посмотрел ей в глаза. По его лицу еврейского остряка из-за водилы было видно, что он вот-вот скажет ей по поводу этой новой экзекуции с проверкой анального отверстия нечто такое, что либо испепелит ее, либо превратит в посмешище. И он уже вдох сделал, чтобы сказать это погромче, но в этот миг громкий, почти истерический крик «Папа, молчи, папа!» залепил ему рот, как кляпом. Он глянул на свою дочь, спешившую к нему с двумя внуками, и вздохнул. «Ладно, доченька, ради тебя покажу им и зад на прощанье». «Замолчи, умоляю тебя!» — снова прервала она отца. «Господи!» — вдруг подумал степняк, глядя на эту буйво лицо в капитанских погонах, и на грязных и небритых грузчиков, и на стервенеющих в своем мародерстве таможенников, и на таких же, как грузчики, небритых евреев, потных и тоже стервенеющих в упрямой борьбе за каждую тряпку и фарфоровую чашку. Господи, до какого же скотского, варварского и предчеловеческого состояния довели друг друга две нации?